Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собой ради спасения чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он поневоле должен взять в свои руки. Должен и знакомство завести, дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял. Посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетушки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на побывку, а хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхолился, пополнел, носил дорогие архалуки, маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями, маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть в его карие глаза, не знал, о чем с ним говорить. Первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте. На Покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно счастлив, но бестактен, болтливый жалок в своей бархатной шапочке с мощой и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию из приема гостей. Одна половинка дверей из прихожей в залу никогда не открывалась. Он сам отодвинул железные задвижки внизу и вверху, сам придвинул стул и, весь трясясь, влезал на него и, распахнув двери, встал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все перетерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, и на крыльцо пришлось отворить двери. Этого тоже будто бы требовал какой-то старинный обычай. Топтался от волнения, завидя же входящего, кидался ему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил: «Ну, как я рад! Как я рад! Давненько ко мне не жаловали! Милости прошу, милости прошу!» Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал об отъезде Тонечки в Лунево к Ольге Кирилловне. Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень. Что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войткевичем, конечно, уже всем была известна. Войткевич, может, статься и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей Людмилу или говоря в мрачной задумчивости: «Ты мертвецу святыней слова обручена». Но Тонечка бешено вспыхивала при каждой его даже самой невинной попытке выразить свои чувства, поднести, например, ей цветок. И Войткевич внезапно уехал. Когда он уехал, Тонечка стала не спать по ночам. В темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушая эти рыдания, да мелкий сонный лепет тополей за окнами в темном саду,